Полное собрание русских летописей, том 1, страница 176. Впрочем, очень вероятно, что из этих одежд перешивались и священнослужительские облачения. Касательно украшений и вообще роскоши, замечательна приписка, находящаяся в некоторых летописях. «Вас молю, стадо Христово, с любовью», — говорит летописец, — «преклоните уши ваши разумно, послушайте о том, как жили древние князья и мужи их, как защищали русскую землю и чужие страны брали под себя. Те князья не сбирали много имения, лишних вир и продаж не налагали на людей, но где приходилось взять правую виру, то брали и отдавали дружине на оружие. А дружина этим кормилась, воевала чужие страны и, бившись, говорила: «Братья, потянем по своем князе и по русской земле». Не говорили: «Мало мне, князь, 200 гривен». Не рядили жен своих в золотые обручи, но ходили жены их в серебре. Полное собрание русских летописей, том 5, страница 87. Некоторые относят эту приписку ко временам монгольским, основываясь на следующем выражении: «За наше несытство навел Бог наны поганые, а и скоты наши, и села наши, и имение за теми суть, и мы злых своих не останем». Но, во-первых, то же самое летописец мог сказать и о половецких нашествиях. Во-вторых, трудно предположить, чтобы при монголах роскошь была сильнее, чем до них. Таково было материальное состояние русского общества в описываемое время. Теперь обратимся к нравственному его состоянию. Причем, разумеется, прежде всего должны будем обратиться к состоянию религии и церкви. Мы видели, что в начале христианства принялось скоро в Киеве на юге, где было уже и христианство прежде давно знакомо. Но медленно, с большими препятствиями, распространялось оно на севере и востоке. Первые епископы ростовские, Федор и Иларион, принуждены были бежать из своей епархии от ярости язычников. Преемник их, святой Леонтий, не покинул своей паствы, состоявшей преимущественно из детей, в которых он надеялся удобнее вселить новые учения, и замучен был взрослыми язычниками. Язычество на финском севере не довольствовалось оборонительную войною против христианства, но иногда предпринимало и наступательную в лице волхвов своих. Однажды в Ростовской области сделался голод, и вот явились два волхва из Ярославля и начали говорить: «Мы знаем, кто хлеб-то держит». Они пошли по Волге и в каждом погосте, куда придут, указывали на лучших женщин, говоря: «Вот эти жито держат, эти мед, эти рыбу, эти меха». Жители приводили к ним сестер своих, матерей, жен. Волхвы разрезывали у них тело за плечом, показывая вид, что вынимают оттуда либо жито, либо рыбу, и таким образом убивали много женщин, забирая имение их себе. Когда они пришли на Белое озеро, то с ними было уже 300 человек народу. В это время случилось прийти туда от князя Святослава заданию Яну, сыну Вышатину. Белозерцы рассказали ему, что вот два кудесника побили много женщин по Волге и по Шексне, пришли и к ним. Он стал доискиваться, чьи смерди эти волхвы. И, узнавши, что они Святославовы, послал сказать провожавшей их толпе: «Выдайте мне волхвов, потому что они смерды моего князя». Но те не послушались. Тогда Ян сам пошел к ним, сначала без оружия. Но отроки сказали ему: «Не ходи без оружия, опозорят тебя». И Ян велел отрокам взять оружие. с 12 отроками вошел Ян в лес и с топором в руках отправился прямо к волхвам. Из среды окружавшей их толпы вышли к нему 3 человека и сказали: «Идешь ты на явную смерть, не ходи лучше». В ответ Ян велел убить их и шел дальше к остальным. Те было рванулись на него, и один занес уже топор, но промахнулся, а Ян, обратя топор, ударил в него тыльем, приказавший отрокам своим бить остальных, которые и побежали. Но в схватке был убит священник Янов. Возвратившись в город к белозерцам, Ян сказал им: «Если вы не перехватаете этих волхвов, то я целое лето пробуду у вас». Белозерцы схватили волхвов и привели их к Яну, который спросил у них: «За что вы загубили столько душ?» «За то, — отвечали волхвы, — что они держат всякое добро. Если истребим их, то будет во всем обилие. Хочешь, перед твоими глазами выемем жито, рыбу или что иное?» Ян сказал им на это: «Все это ложь. Сотворил Бог человека от земли, составлен он из костей, жил и крови, и ничего другого в нем нет. Да и ничего другого о себе человек и знать не может. Один Бог знает». Волхвы видели, что дело дурно для них кончится, и потому начали говорить: «Нам должно стать пред Святославом, а ты не можешь нам ничего сделать». Ян в ответ велел их бить и драть им бороды. И когда их били, то Ян спросил: «Что вам боги ваши говорят?» Волхвы отвечали: «Стать нам пред Святославом». Тогда Ян велел положить им деревянный обрубок в рот, привязать к лодке, и сам отправился за ними вниз по Шексне. Когда приплыли к устью этой реки, то Ян велел остановиться и опять спросил у волхвов: «Что вам ваши боги говорят?» Те отвечали: «Боги говорят, что не быть нам живым от тебя». «Правду сказали вам ваши боги», — отвечал им Ян. Тогда волхвы начали говорить: «Если отпустишь нас, то много тебе добра будет. Если же убьешь, то большую печаль примешь и зло». Он сказал им на это: «Если я отпущу вас, то зло мне будет от Бога». И потом, обратившись к лодочникам, сказал им: «У кого из вас они убили родных?» Один отвечал: «У меня убили мать». Другой: «У меня сестру». Третий: «У меня дочь». «Ну так мстите за своих», — сказал им Ян. Лодочники схватили волхвов, убили и повесили на дубе. И Ян пошел домой.